Богатые впечатления. Два друга встретились. «Привет, кого я вижу?» «Привет, привет». «Откуда?» «Из Парижа». «Ты был во Франции?» «Да вот, как видишь, был». «Ну, расскажи скорее, как жил, куда ходил?» «Признаться, мне жилось в Париже преотменно». «Ты видел Нотр-Дам? Понравилась ли Сена?» «Я Сена не искал. А что до Нотр-Дам?» «Скажу по совести, что их премного там, и всех мастей, но только нет шалиш, не дам смотреть, я послан был в Париж». «Зачем же ездил ты, приятель, за границу?» «А что тут много говорить? Нам есть чему в Европе поучиться, чтобы лучшее потом у нас внедрить». «Какие ж новые ты видел достижения?» «Что ж, видел кое-что. К примеру, взять кино. У них в кино разрешено куренье. У нас в кино курить запрещено. А пепельницы там оформлены прекрасно. А если бы ты знал, каких я устриц ел, постой, куда же ты?» «Да все уже мне ясно. Хоть много видел ты, да не туда смотрел». «Таким мыслителям зачем бывать в Париже? Их можно посылать куда-нибудь поближе».